Глава 49. Поднимаю глаза и глубоко дышу. «Но ведь это неправильно!» — шепчу. «Так нельзя! Я замужем, работаю на вас, вы старше гораздо, и вообще мы с вами из разных миров!» «Это как-то должно повлиять на желание?» Улыбается и дергает меня к себе, а потом медленно плывет в сторону берега. «Держусь за его шею, страшно мне!» Молчу. А Владислав останавливается и встает. Кажется, тут уже не так глубоко. Подхватывает меня на руки и выходит на берег. С нас ручьем бежит вода. Понимаю, что у меня больше нет чистой сухой одежды. Похоже, сегодня буду снова в костюме единорога. На берегу Владислав кладет меня на песок и нависает надо мной. Сжимаюсь, но ничего с собой поделать не могу. Даже и не думаю сопротивляться. Я сдалась. Я и правда не способна устоять перед желанием. Сейчас в моей душе идет борьба между долгом и чувствами. С одной стороны, я замужем, давала обещания. Только вот беда. Я больше не чувствую к мужу ни любви, ни уважения, лишь обиду, разочарование и полное отсутствие доверия. И с другой стороны, во мне бурлят эмоции по отношению к Владиславу. Даже если он просто играет, это уже не важно. Я хочу быть с ним, попробовать эту страсть на вкус. Стискиваю зубы и смотрю в голубые глаза шефа. Он тянется к моим губам, а голова моя пустеет, все просто исчезает, время будто останавливается, и мы сливаемся в поцелуи. Притягиваю его к себе и страстно отвечаю на каждое прикосновение. «Пойдем в дом», — тихо говорит. Трясу головой. «Вот прямо здесь и сейчас я готова, а потом долг возьмет верх, и я просто сожру себя заживо, бегая от того, чего желаю больше всего». «Я есть хочу», — хмыкает. «Пойдем, позавтракаем». «Вы же понимаете, что потом ничего не будет?» — еле слышно спрашиваю. «То есть сейчас ты согласна?» Расплывается в улыбке и бровями дергает. А я все. Желание в одну секунду испаряется. Со шлепком закрываю лицо ладошками. Я спряталась, меня не видно. Как хорошо было в детстве играть в прятки. Если закрыл глаза, то кажется, раз ты никого не видишь, то не видит и тебя. Только я кожей ощущаю, что Владислав прекрасно видит и точно смотрит, прожигая во мне дыру. «Пойдем завтракать. Хочу блинчики!» — задорно смеется начальник. «Со сметаной и голубикой». Открываю лицо, а он встает, утягивая меня следом, а потом снова на плечо закидывает и в дом идет. Я что-то не поняла. Он не расстроился или не хотел? Я запуталась. Вот теперь я правда ничего не понимаю. Он впрямую сказал, что хочет меня, а как только я сдалась, то ему вдруг не надо? Это новый вид игры? Болтаюсь на плече и размышляю. Поднимается наверх в свою спальню, скидывает меня всю мокрую и в песке на кровать, снимает пижаму и уходит в душ. Даже не оборачивается, так что снова, кроме его упругой пятой точки, я ничегошеньки не вижу. Даже как-то обидно становится. Хорошо, что он в душ ушел. А мне что делать? Недолго размышляю, а потом встаю и собираюсь нагло сбежать. Только вода перестает шуметь, и я замираю недалеко от двери. Надеюсь, что он голышом выйдет. Чуть не хрюкаю от собственных мыслей и заливаюсь хохотом. Совсем сдурела. Крыша едет и не тормозит на поворотах. Владислав выходит, а я мгновенно затыкаюсь. Цокаю. Шоу не будет. На нем полотенце. «У тебя все хорошо? Что за истерический хохот был?» «Да вот, хотела сбежать, но вспомнила, что моя комната занята, а потом мысли всякие в голову полезли». «Зачем тебе сбегать в свою комнату?» «Там костюм единорога», — улыбаюсь. «У меня больше нет других вещей». «Ужас!» — кривится. «Не хочу костюм единорога, надоел». Открывает шкаф и засовывает туда голову, А потом за его спину на пол летят вещи. Какие-то в чехлах, какие-то просто. «Вы что творите?» Подлетаю и отодвигаю Владислава от шкафа. «Хватит свинство разводить! Я после этой вечеринки за неделю порядок в доме не наведу. Даже если и днем, и ночью работать буду. А еще когда-то надо готовить и ваши загоны выполнять». «Вот правильно!» — улыбается. «Загоны!» Отодвигает меня от шкафа и продолжает раскидывать вещи. Стою, по ощущениям уже зеленая, хочу рот открыть, чтобы продолжить тираду, а шеф тянет мне чехол. Недоверчиво беру, смотрю. Синяя шелковая рубашка с закатанными рукавами и хлястиками, удерживающими их в этом положении. Еле заметен принт или тиснение какое-то в виде то ли листьев, то ли чего похожего. «Я это не надену!» «Чего это?» — поднимает брови. «У меня даже белья сухого нет. Я не надену это на голое тело. И я не буду ходить при ваших гостях в вашей рубашке и с голыми ногами». «Ага», — хмыкает. «Иди в душ и переодевайся». «Да вы изверг! Ну нельзя же так! Что ваши друзья подумают? Вам самому не стыдно? Будут смеяться над вами, что на домработницу позарились». Использую все аргументы, которые в голову приходят. «Тогда уж на кассиршу!» — пожимает плечами. «Хрен редьки не слаще! Суть-то одна и та же!» Владислав задирает глаза вверх, думает, наверное, вздыхает и смотрит на меня как-то грустно. «Ура! Моя взяла! Вижу, что он расстроился, значит, разрешит костюм единорожки надеть!» «Вот мне казалось, что ты девочка умная и сообразительная, но смотрю на тебя и думаю, что ошибался». «А вот это обидненько!» — перебиваю. «Цыц!» — прикладывает палец к моему рту. «Дай договорить!» Хлопаю глазами, но молчу. «Ты упрямая, вредная девчонка, которая все еще верит, что может на что-то повлиять. Но вот тебе новость. Если я захочу тебя видеть в этой рубашке, ты ее наденешь. Ясно?» Открываю рот, чтобы возразить, а Владислав быстро кладет руку на мой подбородок и дергает вверх. Клацаю зубами и округляю глаза. «Можешь хоть из кожи вон вылезти, крутиться, извиваться, убегать, но все равно выполнишь, что я хочу. Тебе ясно?»